Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» «Носферату, Ктулху и Ко». Фрейли. Дом номер 17 на улице Октябрьской, напротив универмага. Жильцы говорят, что здесь удобно. Рядом остановка, школа, продуктовый киоск. Напротив стоит универмаг, закрытый еще много лет назад. Его окна заколочены фанерой и покрыты нецензурными надписями. Из-за этого соседства дом и получил свое бытовое название. Дом напротив универмага. Дом напротив универмага выглядит, как все дома этого района. 5 подъездов, 5 этажей. Одинаковые балконы, облупленные перила у входа. Летом во дворе пахнет горячим асфальтом и пылью. Зимой сыростью и капустой из чьих-то кастрюль. Здесь все обычно. Дети гоняют мяч, а старики сидят на лавочке, подростки курят у подъезда. Переехав сюда, люди радуются, но недолго. Нет, они не горюют и не разочаровываются. Просто слишком быстро привыкают. Втягиваются в одинаковые дни. Растворяются в бытовых делах и вскоре уже не помнят, как радовались новоселью. На первый взгляд, это совершенно обычный дом. Таких незатейливых панелек в стране бесчисленное множество. У каждого есть свои истории, свои маленькие радости и горести, свои привычные странности. Дом номер 17 напротив универмага на улице Октябрьской кажется одним из них. Ничем не выделяясь среди миллионов таких же. Если бы вы жили здесь, вы бы заметили, а странностей в нем больше, чем положено. Намного больше. Настолько, что с этим все плохо. Очень плохо. А странности здесь прорастают во что-то большее. Иногда по ночам здесь кто-то ходит. Но это не так страшно. Гораздо хуже, когда по ночам здесь что-то ползает. Ползает под мигающим светом лампочек, оставляя за собой след, похожий на разлитые помои. Этот след время от времени подтирает уборщица. Сначала она ругалась и пыталась понять, кто устраивает такие безобразия. Потом, кажется, начала догадываться. Теперь, когда она снова моет липкую, неприятно пахнущую желтоватую полосу, про себя думает только одно. Спасибо Боже, что я здесь и не живу. Убирает она без особого старания и старается не задерживаться больше нужного. В этом доме слишком часто происходило что-то неприятное. Она составила график так, чтобы убираться в доме номер 17 вечером. Так было удобнее. Но довольно быстро заметила, после 8 часов в подъездах начинают мелькать странные тени. Иногда наверху слышно, как с грохотом открываются крышки мусоропроводов, но шагов в коридорах нет. Она знает, что несколько квартир пустуют. С некоторых пор уборщица старается не прислушиваться к звукам, которые могут из них доноситься. С тех самых пор, как довелось вытирать следы ладоней, ведущие в пустые, запертые квартиры. Самим жителям дома его странности тоже известны. Например, Максимке. Максиму 6 лет. Однажды он крутился в подъезде и встретил соседа, дядю Борю. Тот позвал мальчика к себе. Максимка не слишком серьезно относился к маминым наставлениям и спокойно принял приглашение. Это могло кончиться плохо, но в доме номер 17 живут хорошие люди. Дядя Боря тоже хороший, в общем-то добрый, хотя и чудаковатый. Он не хотел причинить Максиму вреда. В своей квартире он показал мальчику чучело на стене, серую козлиную голову. Дядя Боря ткнул в нее карандашом, и тогда голова зашевелилась. Страшно вытаращила глаза, а затем хрипло, прерывисто закричала, безумно вращая рогами. Максим смеялся и смотрел, как дурная голова крутится, вываливает язык и хрипит. Дядя Боря тоже смеялся, а потом вывел мальчика обратно в подъезд. Максиму было весело, но не очень долго. Теперь иногда, лёжа в своей кровати, он слышит, как в квартире дяди Бори кричит козлиная голова. Это происходит нечасто, но происходит. И каждый раз Максимке всё страшнее. Ведь Максимка взрослеет и начинает что-то понимать. Выше Максимки и чудаковатого дяди Бори живёт Валера. Он алкоголик. Тоже, в общем-то, добрый человек, только совсем пропащий. Когда Валера уходит в запой, это надолго. Он пьёт по разным поводам. С горя, от скуки, на радостях. Но сейчас Валера находится в самом затяжном запое в своей жизни. От страха. Как и водится у алкоголика, чистоплотностью он не отличается. Придёт из магазина, поест, выпьет, а мусор выносить и лень. Пакеты получались огромные, в мусоропровод не лезли. А идти до помойки лень, тем более. Сначала Валера повадился оставлять пакеты прямо у двери, пока не нарвался на уборщицу. Он получил такой нагоняй, что теперь хранит мусор прямо у себя дома. А в последнее время и вовсе перестал собирать мусор в пакеты. Просто бросает прямо на пол, теряя остатки человеческого облика. И что-то завелось у Валеры в квартире. То ли пришло откуда-то, то ли народилось прямо там. Сначала он заметил, что куриные кости на ковре будто бы подрагивают. Но Валера не придал этому значения. Ну, подрагивают и подрагивают. Вот настанут в жизни позитивные перемены, тогда и приберусь, думал он. А пока можно и отдохнуть. Дать себе немного воли. Днём Валера бегал пить во двор. А когда во дворе никого не было, пил дома. И все чаще его пьяное сознание прорывало еле заметная тревога. Будь он трезв, он бы увидел, куриные кости исчезли. А разбросанный по полу мусор стал менять свои очертания. Однажды вечером Валера вернулся из двора и, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. В темноте что-то тихо зашуршало. Приподнял Валера голову и увидел, как возле двери шевелится упаковка от сосиски. Будто сама сдувается и надувается. К ней прилипли обглоданные крылышки, прочие куриные кости, пустая пачка от сигарет. И всё это шевелится, словно дышит. Больше Валера ничего не запомнил. Ужаснулся, да и уснул, не меняя положения. Потом стало казаться, что по квартире кто-то перемещается. То среди пивных баклажек заскрипит, то пустую бутылку уронит. Словно крыса бегает. Сначала Валера даже пытался её поймать, особенно когда был в сильном угаре. Но однажды понял, что именно пытался схватить. Аж отрезвел на минуту. Прихватил он бутылку и побежал на улицу. Решил, что никогда назад не воротится. Но надолго запала не хватило. В квартире было тепло и привычно. А в ящике комода лежали наличные, оставшиеся после бабушки. На следующий день Валера всё же вернулся. И застал в квартире нечто сочащееся. Оно состояло из мусора, высушенных костей, окурков и какой-то гнилой мерзости. Всё это шевелилось и тянулось, словно пыталось собрать себя воедино. Двигалось оно то ли как насекомое, то ли как поганая марионетка. Размером и правда с крысу, но чуть больше, чем в тот раз, когда впервые попалась Валере на глаза. Завыл Валера и запустил в мерзость бутылкой. Та дёрнулась, свернулась и метнулась под кровать. Так и живёт Валера с тех пор. Боится, но поделать ничего не может. Если тварь замечает, кидает в неё чем попало. А тварь вылезает, когда Валера спит, и подкармливается. Есть у Валеры собутыльник. Тоже любитель выпить, но не совсем уж пропащий. Зовут его Сергеем. Работает он слесарем, сантехником, а если припрёт, может и электрику посмотреть. Мужик работящий, руки золотые, починить может всё, что угодно. Соседи его уважают. У кого кран потёк, у кого бачок полетел, Серёга всё наладит. только вот в своем доме чинить что-то он не любит. Сергей, как никто, знает, какие тут вещи происходят. По долгу службы ему часто приходится спускаться в подвал, проверять трубы и стояки. Там он слышит разное. Железо хрипло дышит, будто какое-то животное больное. И в шахте лифта он тоже видел странное. Когда открывает створку на проверку, всегда светит фонариком осторожно. Знает, что может луч выхватить такое, отчего ноги подкосятся. Первый раз после того, как в темноте мелькнула чья-то черная рожа, Сергей долго отпаивался валерьянкой и на работу выходить и не хотел. Но со временем подпривык. Однажды он решил пройти по трубам глубже. Сначала все было знакомо. Старые ржавые колена, вентили, разводки. Но потом началось и другое. Трубы уходили вниз. Гораздо глубже, чем по плану должно было быть. И это были уже не трубы. Они выглядели кривыми, гладкими, теплыми на ощупь. Словно не проложены ЖЭКом, а будто бы дом сам себе новое отрастил. Сергей тогда не пошел дальше. Не хватило смелости. Да и что чинить, если это уже не трубы? А что именно по ним текло, он старался не думать. Сергей не делится своими страхами. Мало ли чего. Не нужно, чтобы его психом считали. Даже жене не рассказывает. А жена у него Марина Петровна. Женщина простая, тихая. С работы домой. Дома хозяйством занимается. И вот как-то Марина Петровна начала замечать что-то неправильное сама. Тоже всякие странности, особенно с тенями. Иногда включит свет, а в углу комнаты тень остается. Будто лампа освещает все вокруг, а до того угла света не доходит. Как будто замедляется и не пробивается. Недолго это длится, несколько секунд, но от этого только страшнее. Не нравятся Марине такие тени. Неестественно они выглядят и тревожно. Старается из комнаты скорее выйти. А когда выходит, читает «Отче наш». Вроде помогает молитва. А может, просто тень сама старается лишний раз на глаза не попадаться. Однажды, правда, Марина Петровна набралась смелости и подошла к такой тени. Взяла со стола расческу и кинула прямо в темное пятно. Тень к тому времени уже почти растворилась. Осталась лишь малость, размером с чашку. Туда-то и угодила расческа. И пропала. Ни звука, ни удара об стену. Никто больше эту расческу не видел. Марина, в отличие от мужа, про странности рассказывает, да и сама расспрашивает. Часто она с соседкой Светланой судачит на кухне, за чайком. Нет и нет, да и заходит осторожно разговор о чем-то жутком. Светлана и сама может что-то поведать. Например, говорит, что у нее в квартире с плесенью беда. Появляется иногда в самых случайных местах. То под ванной, то в прихожей, то прямо на зеркале. Не та плесень, что в сырых углах бывает, а словно из забытой кастрюли. Пушистая, жирная шапка. И кажется Светлане, что это очень нехорошая плесень. Шевелится, усиками колышет, когда к ней руку подносишь. Растет очень быстро, но самое жуткое, эта плесень еще и звук издает. Словно радиопомехи. Тихие, шипящие, почти неразличимые. Днем их заглушает суета. Но ночью слышно отлично. Поэтому звуку она плесени находит. Обдаст кипятком. Тогда мерзость тает, как сахарная вата. После чего Светлана начищает место тремя разными химикатами. Вроде бы ничего особенного. Ну плесень и плесень. Но слишком уж много в ней неправильного. Появляется пару раз в неделю. Иногда днем. Но чаще все же ночью. Светлана говорит, что самое худшее – это не сама плесень, а момент до ее появления. За пару минут до этого в квартире будто воздух становится гуще, как перед грозой. и на миг кажется, что стены чуть дрожат, едва слышно скрипят. А потом бац, и откуда-то из другой комнаты шипение раздается. Марина Петровна ее слушает, кивает, но советов не дает. Не от того, что не хочет, а что тут можно посоветовать? Потом Светлана, словно ненароком, упоминает еще одного жильца. Мужчина он странный, живет один. Дверь в квартиру всегда закрыта, а окно часто нараспашку. Соседи зовут его Николаич. Он давно на пенсии, только вот режим у него необычный. Днем спит, а ночью бодрствует. У Николаича к странностям свое отношение. Он давно уже тут живет, привык к ночи, к тишине, к звукам, которые другие люди не различают. Встает он поздним вечером, делает нехитрые бытовые дела и наблюдает. Когда в трубах гул пойдет, Николаевич вслушивается, кивает, будто смысл уловил. Батарея стукнет, он поднимает бровь, пишет в свою тетрадь. Три удара, короткие. Вентиляция шепнет. Он наклоняется ухом к решетке и долго стоит, а потом снова что-то чертит в своих схемах. У него в квартире целые полки заполнены такими записями. Иногда, когда уже ночь опускается, он выходит во двор, закуривает и смотрит на заколоченный универмаг. Стоит, шепчет что-то. В такие вечера он потом долго сидит у себя на кухне в свете тусклой лампы над тетрадкой. Страницы у нее исписаны мелким, аккуратным, словно у академика почерком. Иногда это еще похоже на обычные пометки, но все чаще на что-то вроде предупреждений самому себе. Не вставать между третьим и четвертым этажом. Дверь мусоропровода не трогать после 8. Тишина на лестнице. Опасность. Николаевич вообще-то человек ученый. Работал в свое время в местной НИИ «Магистраль». Там он и привык все наблюдать, все фиксировать. Теперь фиксирует этот дом. Иногда в его записях мелькают строки про других жильцов. Валера снова пропал. Или подросток снова стоит у лифта. Этот подросток, Илья, лет 14, тихий, нелюдимый, по двору не бегает, в футбол не играет. Идет утром в школу, днем из нее возвращается. Иногда по поручению мамы в магазин бегает. И все в наушниках. То ли меломан, то ли просто привычка такая. Сам Илья с некоторых пор замечает, что в доме есть места, где наушники трещат и фонят. Где музыка прерывается, будто он слушает ее по радио, а не с CD-плеера. Особенно у лифта и на лестнице между третьим и четвертым этажом. Сначала он думал, что дело в наушниках, но проверял разные, все одно и то же. И плеер исправный. В школе и на улице музыка играет чисто, только в доме сбоит. Как-то раз Илья понял, если задержаться дольше там, где звук ломается, треск начинает меняться. Сначала просто шипение, как от старого телевизора. Но чем дольше стоишь, тем яснее в шуме проступает жуткая ассоциация, будто бы звуки чьей-то жизнедеятельности. А если продолжать слушать, ощущение становится все отчетливее. Нечто живое, огромное, дышит. Сердце бьется, кровь бежит по громадным венам. Тогда Илье по-настоящему страшно. Каждый раз он стоит, завороженно слушает эти странные помехи, но каждый раз и не выдерживает слишком долго и торопится домой. Илья думает, что лучше бы уж были голоса призраков или пришельцев. Было бы проще объяснить себе, что это хоть что-то знакомое, хоть и страшное. А тут, будто подслушиваешь то, чего слышать нельзя. И еще страшнее становится от мысли. Если оно поймет, что ты им заинтересовался, будет хуже. Илье и так страшно. Помимо шума в наушниках, его пугает еще и Варвара Петровна. Она всегда добрая, всегда улыбается, но именно от этого Илье еще тревожнее. Как только встречает его у подъезда, сразу тянет руку с конфетами. «Возьми, внучок». Илья каждый раз вежливо отказывается, но она все равно настаивает. «Ну бери, бери, вкусные конфеты, не сникерсы ваши». Иногда кладет прямо в карман, даже если он мотает головой. Вара Петровна не сумасшедшая, но очень старая, хоть и выглядит всегда опрятно. Волосы всегда в прическу уложены, под платочек или беретку. Голос спокойный, рассудительный, с нотками старческого скрипа. Есть у нее привычка, от которой про нее ходят странные слухи. Она подкармливает кого-то из подвала. Каждый вечер, когда только-только сумерки опускаются, она идет к узкому окошку, что выходит в подвальную нишу. Приседает со своей палочкой, вынимает из сумки то, что принесла. Когда конфеты, когда колбаску, когда пирожки. Была бы она помоложе, испугалась бы до смерти, но сейчас чего ей бояться? В ее возрасте, как она сама говорит, все страхи уже позади. Подходит Вара Петровна к окошку, улыбается и шепчет что-то ласковое, словно кошку зовет. В темноте появляется морда, черная, кожа обтянутая, в свете фонаря будто смазанная. Но глаза различимы, большие, влажные, неподвижные, как две огромные икринки. Смотрит эта рожа на Вару Петровну и выжидающую лапу протягивает, длинную, суставчатую. А Вара Петровна кормит его как родного, ни на что не обращает внимания. «Надо ж всех кормить», — бормочет она, крестясь. «Всех Боженька сотворил». Рожа из подвала никогда не жалуется. Только иногда по ночам из окошка слышится вой и сиплый хрип. Стонет, будто издалека. Вара Петровна это из своей квартиры слышит и лишь вздыхает. Голодный, бедненький. Не только Илья замечает за Варой Петровной странности. Есть еще Лариса, почтальонка. Она в дом номер 17 приходит часто. По утрам распихивает рекламную макулатуру по ржавым ящикам. А старикам пенсию разносит. Как и уборщица, Лариса этот дом не любит. Старается смены так составлять, чтобы сюда лишний раз не попадать. Особенно с пенсией. Но почтальонов в городе мало, а стариков много, и от дома номер 17 никуда не деться. Случается разное. Кто-то, как Вара Петровна, чаем норовит угостить да поболтать. Кто-то просто спасибо говорит. Кто-то ругается. Кто-то в воровстве подозревает. Делать нечего. Работа такая. Все привычно. Пока не касается квартиры номер 19. Старичок из 19-й всегда ждал ее у окна. Каждое первое число, как по расписанию, стоял у стекла, улыбался без зуба и показывал указательный палец. Мол, ко мне, первому. Лариса, ко мне. Лариса и шла прямиком к нему. Он принимал пенсию радостно. Рассказывал, что купит, ставил свою кривую подпись и каждый раз отпускал одну и ту же шуточку. «Заходите ко мне почаще». Хороший был старик, душевный. Лариса даже погоревала, когда он помер в начале осени. Хотя у нее такие случаи почти каждый месяц, все равно жалко было. Привыкаешь к людям. Только вот место грусти быстро занял страх. Через месяц после похорон она увидела. На балконе 19-й квартиры кто-то стоит. День был туманный, серый. Фигуру в дымке не разобрать. Но стояла она неподвижно. Лариса оцепенела прямо под подъездом. Первая мысль мелькнула резкая, неприятная. Если сейчас палец покажет, все, домой, отгул. И пусть этот дом сами разносят. Она заставила себя пройти мимо, стараясь не смотреть наверх. Палец вроде бы никто не показал, и на том спасибо. Отдав пенсию жильцам подъезда, Лариса немного успокоилась. Привычный маршрут. Все как всегда. Проходя мимо квартиры 19, она даже устыдилась своей паники. «Родственники, наверное», – подумала она. «Приехали, вещи разбирают». А я, дура, испугалась и не пойми чего. Остановившись у двери, она все же прислушалась. Не из-за любопытства. Так, для порядка. Послушать и выбросить эту глупость из головы. Внутри было тихо. Ни разговоров, ни шума, который обычно сопровождает уборку, ни шагов, только тишина. Спокойнее от нее Ларисе не стало. Она услышала скрип открывающейся двери уже тогда, когда спустилась по лестнице к выходу. Звук был тихий, но жутко неестественный своей неторопливостью. Лариса замерла. Подумала, что лучше не обращать внимания и просто уйти, наконец, из дома номер 17. Но все равно повернула голову. Дверь открылась всего на чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы из образовавшейся щели показалась рука. Не посередине, где ей положено быть, а в самом низу, у плинтуса. Рука была ни живой, ни мертвой, будто слеплена из грязи, склизких грибов и мха. Длинная, слегка по-змеиному, извивающаяся конечность. И она показывала вытянутый, указательный палец. В тот день выбегающую из подъезда Ларису заметил дворник Рамиль. Посмотрел мельком, да и не обратил внимания. Рамилю за удивление не платят, поэтому он и не удивляется. Его дело простое. Подмести двор, собрать мусор у лавочек, выгрести прошлогодние листья из-под труб теплотрассы. Зимой снег откидать, чтобы к подъездам пройти можно было. Работает себе спокойно, метлой шуршит, иногда лопатой постукивает. Думает о своем, о том, как дома жена ждет, как дочка утром просила бананов купить. Рамиль человек простой, на жизнь не жалуется. Семья есть, работа есть. Крыша над головой есть, а об остальном можно и не переживать. У дворника заботы немного. Иногда плесень странная появляется, прямо из бетона. Бывает, в запертом подвале будто кто-то босыми ногами бегает и хрипит за железной дверью. Но это все мелочи. Всякая мерзость из-под дома лезет. Но лезет и лезет, лишь бы инвентарь не портила и под ноги не кидалась. Хотя все равно Рамиль с осторожностью посматривает на кусты у стены дома. Проверяет, не выросли ли там опять крысиные цветы. Повадились они в последнее время. С виду вроде цветок. Коричневый, с красными прожилками. Будто жилки проступают. А если приглядеться, на лепестках шерсть. А внутри что-то бьется, шевелится, пульсирует. Ножка у цветка тоже шерстью покрыта. Не ножка, а настоящий крысиный хвост. Будто бы крыса прибежала, встала на хвост и раскрылась, как цветок. Мерзость одним словом. Непонятно, откуда они берутся. То ли вырастают, то ли прибегают откуда-то. Иногда по одному, иногда парами. Слава Всевышнему, что хоть и грядками не растут, и появляются не так уж часто. Рамиль при всей своей спокойной невозмутимости трогать их руками не стал. Да и не садовник он. Но однажды не выдержал. Спросил у Сергея Солесаря немного солярки. Полил аккуратно. Цветы осели, потемнели. А на следующий день начали вонять дохлятиной. Густо, сладковато, тяжело. Рамиль человек небрезгливый, всякого в жизни не повидал, но все-таки надел сразу две пары перчаток, чтобы убрать эту гадость. И все равно потом долго мыл руки, хотя вроде бы и не касался напрямую. Запах после цветов держался еще пару дней. Люди ходили, морщились, носы зажимали, ЖЭК поминали недобрым словом. Особенно запахом заинтересовался Павел. Он часто останавливался у кустов, принюхивался, смотрел с какой-то странной надеждой, будто надеялся, что там обнаружится кто-то сдохший. Павел был человек добрый. Собак любил больше, чем людей. У него и свой пес был по кличке Джек. Жили они вдвоем без лишних забот. Утром и вечером гуляли. Джек по двору носился, знал каждый угол. Красивый был пес, статный, породистый плотхаунд. Когда Павел отпускал его с поводка, тот радовался по-настоящему, палку приносил, вокруг крутился. Летом по газонам валялся вверх тормашками, зимой в сугробах копался, морду всю в снегу изваляет и счастливый. А потом как-то раз заигрался и убежал. Просто рванул в сторону, в темный двор между гаражами, туда, где фонари давно не горят. Павел окликал, звал, свистел. Бесполезно. Такое иногда случалось, когда пес особенно заигрывался и не хотел идти домой. После таких побегов Джек всегда возвращался к подъезду, виновато глядя на хозяина. Но не в этот раз. Павел тогда всю ночь по району ходил. Под утро голос сорвал. На следующий день снова искал. Заходил во дворы, спрашивал людей, заглядывал в подвалы, даже в мусорные камеры совался. Никто ничего не видел. Прошло время. Неделя, другая, потом месяцы. Джек не нашелся. А через год вернулся. Павел шел с работы поздним вечером. День был хмурый, серый, почти такой же, как тогда, когда Джек убежал. Павел подходил к дому, когда увидел Джека во дворе. Стоит. Спокойно. Даже не худой и не побитый. Словно и не пропадал вовсе. Паша сначала не поверил, потом сердце дернуло так, что он чуть сумку не выронил. Подошел, позвал по имени. Джек посмотрел. Не зарычал, не обрадовался. Просто голову повернул. Хвостом не вильнул. Но когда Павел повел его к подъезду, пес и не сопротивлялся. Послушно пошел, как раньше. На следующий день Павел повел Джека к знакомому ветеринару. На всякий случай, вдруг болел, вдруг что-то подцепил. Осмотрели, анализы взяли. Все чисто. Пес здоровый, крепкий. Даже странно, будто и не бегал, где попало целый год. Только вот запах беспокоил. А Джека постоянно тянуло чем-то мокрым и гнилым. Сначала запах был сильный, тяжелый, как от сырого подвала или стоячей воды. Павел вымыл его тщательно, с шампунем. Шерсть стала чистой, блестящей, а запах остался. Ослаб, но не исчез. Будто не от шерсти шел, а откуда-то изнутри. Вскоре Павел заметил, что Джек сильно изменился. На прогулке выходит, но больше не играет, как раньше. Не бегает, не радуется. Может долго стоять и на одном месте, и на улице, и дома. Зато, когда в квартире гаснет свет, пес начинает ходить. Без цели, из комнаты в комнату. Однажды ночью Павел проснулся и увидел. Джек у стенки стоит. Мордой почти упирается в обои. Голова задрана, пасть открыта. Павел подошел ближе и звук различил. Не то хрип, не то шипение. Что-то похожее на помехи. На шорох старого, расстроенного телевизора. Джек хозяина заметил, сразу пасть закрыл и отошел. Будто ничего не было. Снова начал свое бесцельное хождение по квартире. В ту ночь Павел впервые по-настоящему испугался. Запер дверь в спальню, лег, но уснуть и не смог. Всю ночь слушал, как пес из комнаты в комнату бродил. Потом замирал. И в тишине снова проступало это тихое шипение. Павел возил Джека по ветеринарам много раз. К одним, к другим. Кто-то говорил, что пес полностью здоров. Кто-то разводил руками. Кто-то советовал таблетки, успокоительные, витамины. Ничего не помогало. Павел уставал все сильнее. Боялся возвращаться домой. Сам стал походить на бледное привидение. Худой, с темными кругами под глазами. На работе специально задерживался. Бродил по району. сидел на лавках, лишь бы подольше не заходить в квартиру. Он знал, что его там ждет. В конце концов, не выдержал. Мысль усыпить Джека пришла, но сделать этого Павел не смог. Не поднялась рука. Тогда он отвез пса в другой район, подальше. Высадил у подъезда, не оглядываясь, уехал. А через день Джек вернулся. Стоял, как и в прошлый раз, во дворе, недалеко от окон Павла, неподвижно, как столб. Будто никуда и не уходил. И тогда Павел понял еще одну вещь. Глаза у пса стали черными. Не просто темными, как бывает у собак, когда не видно белков. Полностью черными. Без блика. Без отражения. Без каких-либо других оттенков. Как пустые ямы. Павел посмотрел на него, и внутри что-то окончательно оборвалось. Он решил для себя, чтобы не случилось, и домой он его больше не возьмет. Хоть и хороший был пес, любимый. Но это уже был не он. Джек так и остался во дворе. А Павел все равно слышал, даже из своей квартиры на втором этаже. По ночам, когда все стихало, под окнами кто-то ходил. Туда-сюда, без устали. Иногда останавливался. И в эти паузы, если прислушаться, еле-еле различимо проступали радиопомехи. Через неделю Павел решил действовать наверняка. Решался долго, с огромным трудом. Подозвал пса. Голос дрожал, но он справился. Джек подошел сразу. Не сопротивлялся. Позволил надеть мешок. Позволил поднять. Позволил унести. Павел весь был в холодном поту. Руки тряслись. Он отвез пса к реке. Подальше от дома. От людей. От себя. Мешок бросил в воду и отвернулся. Слушать не стал. Смотреть тоже. 3 дня потом пил. Не праздно. От горя и от нервов. Водка шла плохо, но другой помощи он себе не находил. А на 4-ю ночь услышал под окнами знакомые звуки. Кто-то четвероногий неспешно ходил туда-сюда по сухим листьям. Павел тогда сел прямо на пол, сполз по стене и заплакал. Потом Павел еще несколько раз пытался избавиться от пса. Способы были разные, вспоминать их он не любил. Иногда Джек возвращался через неделю, иногда дольше. Сейчас как раз прошел месяц с того дня, когда Павел снес Джеку голову из двустволки. И вот уже месяц под окнами ночью было тихо. Правда, ожидание звука оказалось не менее страшным. Не только Павел слышал, как кто-то ходит по ночам. Просто никто особенно на это не обращал внимания. Вот, например, школьница Юля из соседней квартиры. Спала она чутко, часто просыпалась среди ночи. Иногда слышала глухие рыдания и ночные метания Павла, как он ходит по квартире, останавливается, снова идет. Но что с ним происходит, Юля не знала. Да и не до Павла ей было, у нее хватало своих проблем. Юля очень боялась ржавого лица. 2 недели назад она увидела его под ванной. Мама была на работе, а Юля, как порядочная девочка, наводила порядок. Когда она мыла полы, баллончик освежителя воздуха закатился под ванну. Сначала Юля пыталась достать его рукой. Потом взяла фонарик и полезла, чтобы точно найти. Под ванной в сыром углу, прямо из стены, росло лицо. Грязное, ржавое, бугристое. Оно смотрело на Юлю так, будто само было напугано. Беззвучно шевелило губами, будто пыталось что-то сказать, и корчило гримасы медленно и неловко. У девочки тут же возникла ассоциация с пациентом из сумасшедшего дома. Юля выскочила из ванной и вечером рассказала маме. Маме было не до фантазий. Она устало сделала ужин и легла спать. а Юля потом несколько дней открывала ванную как дверь в чужое место. Трясущимися руками светила фонариком под ванну и видела лицо на месте. Все так же глядела и шевелила губами. В выходной Юля начала умолять маму не ходить больше в душ. Мама не выдержала, взяла фонарик, веник и ёршик и полезла под ванну сама. К счастью, никто ее не схватил. Лица не было, зато мама вытащила оттуда целую гору ржавчины, рыхлой, мокрой, как грязный снег. Непонятно, откуда ее могло взяться столько. Ванна была не такой уж старой. Юля почти поверила, что все кончилось, но через пару дней ржавая снова полезла наружу, уже не под ванной. То на трубе под раковиной проступали губы и шевелились, будто пробовали воздух, то на боковине соливного бачка выступал глаз, маленький, мокрый, живой, и смотрел в стену. То на креплении сушилки появлялось что-то похожее на нос. На этот раз части не задерживались надолго. Пару часов подергаются и опадают. Остается только грязная, ржавая пыль на полу, как после чужой линьки. Юля больше не рассказывала маме про ржавое лицо. Не потому, что успокоилась. Юля боялась, что лицо все слышит. И в прошлый раз оно не исчезло, оно спряталось. Специально. Но мама Юли все же начала что-то замечать. Маму Юли звали Ольга. Они с Юлей переехали сюда недавно. Ольга очень радовалась. Квартира у них была ухоженная, с евроремонтом. И все равно в ней стало появляться то, чего не должно быть. Ржавая пыль рано или поздно появлялась везде, где течет или капает вода. Налет на трубе под раковиной, хотя труба новая. Ольга терла, мыла, проветривала. Через день все возвращалось. Она позвонила в ЖЭК. Ей, как положено, сказали: «Вызывайте часовника. Потом это у вас сырость. Потом проветривайте. Потом мастер занят. Потом оставьте заявку». Заявку приняли. Никто не пришел. Ольга звонила снова. Ее переводили с номера на номер. В конце разговора ей всегда обещали разобраться. Сначала Ольга злилась, потом устала злиться. Наконец пошла по подъезду. Сначала Ольга спустилась к соседке снизу, просто спросить, не течет ли у них. Потом зашла к Светлане. Та и раньше жаловалась на плесень. Потом поймала Сергея слесаря у подъезда. Вдруг он знает, что в подвале. Сергей слушал, кивал, но ничего толком не сказал. Улыбнулся как-то натянуто и быстро перевел разговор на краны и стояки. Люди вообще говорили неохотно. Ольга сначала списала это на усталость и привычку к коммунальному аду. Потом начала замечать другое. Сами жильцы в доме номер 17 были странные. Вечером в подъезде часто попадался дед с блокнотом. Шел тихо, останавливался у мусоропровода, у лифта, у вентиляции. Что-то записывал мелким почерком. Ольга один раз поздоровалась. Дед кивнул, как вежливый автомат, и сразу снова уткнулся в страницу. Подросток с наушниками. Ольга видела, как он заходил в лифт и вдруг замирал, словно ему стало плохо. Во дворе часами сидел алкаш. Забитый, опухший, с мокрыми глазами. Он то плакал, то ругался себе под нос. Руки у него были перемотаны бинтами, будто он постоянно резался или обжигался. Ольга однажды встретилась с ним взглядом, и он тут же отвел глаза, как виноватый. Дворник подозрительно часто таскал за собой канистру, не воду и не омывайку, пахло бензином. Он ходил вдоль стены дома и поглядывал на кусты так, будто что-то проверял. Была еще старушка. добрая, улыбчивая, из тех, кто сразу зовет на чай. Ольге про нее сказали коротко: «Не связывайся». Без объяснений, просто так сказали. И тон был такой, что Ольга не стала уточнять. И чем больше Ольга ходила по дому, тем яснее понимала: странное здесь не только в подвале и не только в трубах. Оно уже давно в людях. Просто все научились жить так, будто ничего не происходит. Наконец, Ольга все-таки дожала соседей до коллективного обращения. Сначала никто не хотел. Да бесполезно. Они все равно отмажутся. Потом крайних найдут. Ольга и сама так думала. Но раз уж начала дело, надо довести до конца. Она не устраивала собраний. Просто ходила по подъезду и спрашивала. Спокойно, по-человечески. У кого воняет из вентиляции? У кого вода идет с железным привкусом? У кого еще плесень лезет? Кто сколько раз звонил в ЖЭК и что ему отвечали? С горем пополам к концу недели листок пополнился фамилиями. Тем же вечером собрались у Светланы на кухне. За чаем доделали обращение. Без истерики. Просим обследование. Просим устранить. Просим дать ответ. Еще через неделю после обращения, наконец, приехали реагировать. Начальник участка из управляйки и мастер-сантехник. Начальник был неприятный. Сухой, с папкой и видом человека, которого вытащили из кабинета зря. Ольга попыталась объяснить по-нормальному. Сырость, запахи, ржавчина, подвал. Он отвечал коротко и почти грубо. Все сводило к «дом старый» и «а чего вы хотите?». Разговор быстро стал похож на прием у человека, которому главное – закрыть тему. Потом он сделал милость и прошелся по подъезду. Ради галочки потрогал батареи, заглянул в щиток, поднял крышку мусоропровода, записал пару строк. Осмотрел лестничные пролеты так, будто выбирал, что именно вписать в акт, чтобы никто не придрался. На первом этаже он вдруг остановился у старой двери без звонка. Квартира давно пустовала. По документам она висела, доступ отсутствовал. Начальник участка решил, что начинать надо с нее. Пустая квартира удобно объясняет и запах, и сырость, и ржавую воду. Если там что-то течет годами, можно сразу поставить жирную точку в бумагах. Квартира пустовала давно, лет 20, не меньше. Почему ее так и не продали, никто не знал. Выглядела она нелепо. Замок старый, почерневший. Дверной звонок был давно кем-то случайно закрашен, а проводка от него гнилая и в паутине. Коврика у двери, конечно же, не было, только голый бетон. Все жильцы сотню раз проходили мимо этой двери и давно перестали ее замечать. Она слилась с подъездом, стала частью фона, как старый щиток, как облупленная краска на перилах, как табличка с номером этажа. Просто дверь, закрытая, казалась навечно. Ключей у управляйки, конечно, не было. Делать нечего. Позвали Сергея и открыли неофициально. Начальник участка сразу вошел внутрь один. Мастер остался в коридоре. Из квартиры послышалось недовольное: «Да, ну и устроили вы тут». Потом пару раз щелкнул выключатель. Свет не включился. Чиновник, аккуратно переставляя ноги, будто пытаясь ни во что не вляпаться, прошел дальше. А потом дверь за ним захлопнулась. Да так сильно, что весь дом будто бы содрогнулся. Больше никто и никогда этого начальника участка не видел. Ни живым, ни мертвым. Много чего потом произошло. И много шума было. Но ничего яснее так и не стало. А пропажа начальника участка осталась еще одной странностью дома номер 17 возле универмага.